выронил поводья и сбежал овражком в синий лес. Половодье снова половодье, от земли до самых до небес. Мир снесло в пучину, как листочек, а ему пока и невдомек. Даже наш спасительный мосточек закружило вдоль и поперек. Что же с ним такое в самом деле? Чем соединить нам берега? Все ручьи как будто обалдели. Разбудим дремавшие снега. Миру по душе такая взбучка, вся земля приветствует весну. Только тучка, маленькая тучка, чем-то зацепилась за сосну. Стало быть, пора искать поводья, только не спешите, уходя. Не бывает полным половодья без вот этой капельки дождя. Что же с ним такое в самом деле? Чем соединить нам берега? Все ручьи как будто обалдели. Разбудим дремавшие снега. Как будто обалдели.